79. Человек с чистыми руками. В КГБ живут красиво, льготных радостей не счесть. Девушкам предъявишь к сьеву, отдают немедля честь. А. Но тогда, 5 октября 1983 года, я вышел из кабинета первого секретаря, жалкий, оглушенный жестокой карой. Видя мое плачевное состояние, очередь повеселела. Если человек в отчаянии покидает кабинет начальника, значит, ему отказано в просьбе, допустим, об улучшении жилищных условий. Следовательно, объем распределяемых материальных благ не уменьшился, а количество соискателей убавилось. Эрго, шансы следующего просителя возрастают. Простая советская логика. Не помню, как я добрел до парткома. Арина встретила меня улыбкой. «Ну, ты как после вчерашнего?» «Нормально». «Поговорил с ТТ?» «Поговорил. У себя?» Я кивнул на Альков. «Да, но не один». «А кто там еще?» «Лялин. Прибежал. Очень важный разговор, никого не пускать. Потом еще и Бутов подтянулся. Секретничают». «Подожду». «Слушай, Арин, вот скажи мне, у тебя было так, чтобы человек, которого ты похоронил, потом с тобой еще и разговаривал? Во сне?» «Наяву. С того свет, что ли?» «Ну, можно и так сказать. Было. Бабушка мне несколько раз после похорон мерещилась, и мы с ней подолгу разговаривали». «О чем?» «О разном. Как тесто ставить, чтобы пироги были пышные, как щи с почеревкой варить, как мужа в койке ублажать, чтобы на сторону не бегал. Такое советовала, я даже повторить тебе не могу». «Бабушка?» «Врешь». «Почему? Она тоже молодой была». «Так чего ж ты бабушкиными советами не воспользовалась?» «Дура, потому что», — засмеялась Арина. «Боялась мужа испортить. А теперь не боюсь». «Помирились, что ли?» «Ага. Представляешь, звонит Ленка и говорит, что едет к нам с ночевкой. Ник, сволочь, от радости аж подпрыгнул». Из Алькова выбежал Лялин. Он был в темно-синем блейзере с золотыми пуговицами и песочного цвета брюках. Высокий воротник расстегнутой белоснежной сорочки подпирал выбритые щеки. Ровные волосы отливали свежей лиловой чернью. Увидев меня, парторг закатил глаза и громко запел. «Ты клятве изменил, вассал мой вероломный, и голову твою я палачу отдам!» Приблизившись, Попекян приобнял меня и зашептал на ухо. «Иду на самый верх нагоняй получать. Из-за тебя, злодей! Погубил ты себя, дурачок, погубил!» Он отпрянул, хлопнул меня по плечу и вынесся из парткома. Николай Георгиевич умер раньше всех участников того скандала. В перестройку он коротко сошелся со знаменитым академиком Челихиным, которого, несмотря на мутную биографию, все считали отчего-то совестью русской интеллигенции. А Раиса Горбачева просто обожала. Академик и парторг затеяли фонд общечеловеческих ценностей, получив этаж напротив Кремля и щедрое финансирование умиравшего государства. Лялин разъезжал на «Черной Волге» с личным шофером и намекал, что консультирует по гуманитарным вопросам членов Политбюро. Он все время куда-то спешил, словно чуял близость конца. В Москве был пролетом, торопясь из одной загранкомандировки в другую. За ним неизменно семенил, неся портфель, помощник, потертый хмырь с выжидающей улыбкой. При каждой встрече в том же Доме литераторов Лялин обнимал меня и скороговорку убеждал. «Мы должны обязательно сесть, поговорить и придумать что-нибудь потрясающее. Потом пойдем к академику Челихину, расскажем, и он позвонит Раисе Максимовне. Нам сразу дадут денег, потому что Горбачев чистый подкаблучник. Ты понял, мой мальчик? Вернусь из Копенгагена, так и поступим». И он убегал мурлыча. «Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море под луной». За ним торопливой тенью следовал верный помощник с крокодиловым портфелем, в котором, как высшая ценность, хранилась доверенность, нужная для того, чтобы общечеловеческие ценности не хирели в отсутствие Попекяна. Вот эта тень, как водится, и обобрала шефа, едва кончилась советская власть. Прибыв как-то из Америки, Лялин обнаружил, что фонд ему больше не подчиняется. Бывшего председателя даже не пустили в кабинет с видом на Кремль. По-хамски выставили за порог коробку с личным хламом. Николай Георгиевич кинулся звонить покровителям и друзьям, но одни были уже не при делах, а другие не пожелали ввязываться в конфликт. В ту пору у людей не то что глупые общечеловеческие фонды, заводы и целые отрасли отбирали. Несговорчивых и строптивых отстреливали, как собак. Академик Челихин даже не принял соратника. Он был занят поисками хазарского следа в слову о полку Игореве и окучиванием жены нового президента, Наины Иосифовны, тоже обожавшей творческую и научную интеллигенцию. В суде у Попекяна встречный иск вообще не приняли. Бывший помощник облапошил его в полном соответствии с законом и перепрофилировал фонд общечеловеческих ценностей на массовый ввоз в раздетую страну дешевых кроссовок и курток на синтепоне. Благо, устав это позволял. Потрясенный до глубины организма, Лялин рухнул с обширным инфарктом и уже не поднялся. Говорят, перед смертью под капельницей он пытался петь что-то из Лоенгрина. «Жор, ты чего задумался?» — спросила Арина. «Да так». «Не парься. Ну что они тебе могут сделать? Ну, не будут печатать». «Меня и так не печатают. Дембель третий год маринуют». «Тем более. Ты лучше послушай, что было дальше. Короче, Ник распушил хвост. А Ленка вдруг перезванивает и спрашивает, можно я еще кого-нибудь с собой прихвачу? Ну, мой вообще от счастья ошалел». В это время дверь алькова открылась, и оттуда показался Бутов. Увидев меня, он нахмурился и поманил пальцем. Я покорно подошел. «Ну, спасибо тебе, комсорг. Такую кашу заварил». «И вам спасибо», — тихо ответил я. «За что?» «За Гаврилову». «Ага, значит, сработало. Очень хорошо. Правильно ему этот каскадер в торец дал, а то совсем худрук отбился от рук». «Хорошая рифма». «Отличная. То-то». «А как там твой макетсон? На задание больше не бегает?» «Нет, сидит на работе как пришито, но из семьи ушел». «Знаем, уже присигналили». «Я, Георгий, вот что тут подумал. Только сразу не отказывайся». Он посмотрел на меня своими цепкими глазами. «Ты у нас потрудиться не хочешь?» «В каком смысле?» «В прямом». «Начальство тобой заинтересовалось. Сейчас как раз набирают молодежь с мозгами. Судя по тому, как ты прокачал ситуацию с Ковригином и принял решение, голова у тебя неплохая, соглашайся. Да тут звание, зарплата приличная. Ну и там всякие льготы. Удостоверение не слабое. Даже пьяного тебя менты подберут, отряхнут, домой доставят и честь отдадут. Подумай. Такие предложения контора не часто делает». «Спасибо, но я по другому делу». «Сразу не отвечай. С жильем-то тебя ТТ отфутболил? Уже знаете? Зарплату за это получаем. А у нас новый дом строят в Ясенево. Квартира улучшенной планировки, рядом лес. Покрути шарами-то. Телефон мой знаешь, ну давай». Он ушел. Вскоре его перевели в Прибалтику, и мы больше не встречались. В прошлом году я видел по телевизору фильм про Акима Филби. Среди комментаторов был генерал-майор ФСБ в отставке Виктор Павлович Бутов, обрюзгший и облысевший. Он говорил как-то вяло и отстраненно, но глаза у него остались такие же цепкие, словно в глубине зрачков спрятаны крошечные рыболовные крючочки. Из алькова выглянул Шуваев. «Заходи, развездяй!»